Поскольку все понимали, что дело движется к развязке, то старались прояснить для себя, как следует действовать в дальнейшем. Но что мог сказать им командир? Мы снова оказывались в непредсказуемой ситуации, и дать какие-то однозначные рекомендации было просто невозможно. Тем не менее Мунги притормозил и, приказав вновь опустить носилки с дядей на землю, устроил совещание. «Слушай, Морган», — присел он рядом с ним на корточки, — «твои предыдущие предсказания относительно той дороги, по которой побежит эта белая парочка, оправдались прекрасно. Неплохо было бы совместно разработать нашу стратегию и на следующие сутки». «Сильно сомневаюсь, что здесь вообще возможна какая-то стратегия», — скорбно поджал губы дядя. «Насколько я помню карту местности, мы сейчас находимся в своеобразном тупике. На севере — граница с Зимбабве, но она отрезана от нас рекой. С запада — граница с ЮАР, охраняется хорошо и, по слухам, надежно прикрыта минными полями. Хочешь не хочешь, а придется и нам самим отходить по вполне предсказуемой и очевидной тропочке». «То есть», — уточнил Мунги, — «случись у нас какая-либо неудача, отступление будет крайне затруднительно». «Это еще слабо сказано», — фыркнул дядя. «Один единственный выстрел или что-либо в этом духе, и нам просто некуда будет деваться. К тому же и солдаты сюда пожаловали. Им, кстати, даже нет необходимости перекрывать ближнюю переправу. Паром и так стоит у противоположного берега, а добраться в темноте до той переправы, что устроена ниже по течению, вовсе невозможно. Грубо говоря, мы все сидим в мышеловке». «Луна светит достаточно», — осторожно возразил Мунги. «Возможно, мы и успеем ускользнуть, используя ее свет, чтобы не заплутать в лесу». «Да я не про то. Вы посмотрите, в каком они состоянии», — указал пальцем Владимир Васильевич на вяло жующих разведчиков, бессильно привалившихся к стволам деревьев. «Они прошли этот путь при свете дня, и осилить его еще раз они просто не способны. Все же вновь прошагать пешком около 40 километров — это вам не шутка. К тому же неизвестно, как нас встретят на нижней-то переправе. Хотя телефона здесь и нет, но военная радиосвязь действует наверняка. Так что у нас не более одного шанса из 100, что хоть кто-то из нас сможет отсюда выскользнуть в случае неудачи». Мунги такое заявление не понравилось совершенно. Озадаченно фыркнув носом, он вскочил на ноги и принялся кружить вокруг носилок. «Тут и думать нечего», — решил проявить я свои полководческие способности. «Прежде всего давайте пристроим дядю здесь, в Пафури. Разместим в какой-нибудь хижине, а потом пойдем за алмазами. А отступать отсюда следует прямо по реке. Всего-то и делов переплыть в темноте на дальний остров и там затаиться. Возможно, даже и затаиваться не придется, если все по-тихому сработаем». «На чем переплыть?» — глубокомысленно поднял палец Мунги. «Вот в чем вопрос. В реке полно крокодилов, а поселок слишком далеко от воды. Лодок здесь явно нет. Зато у местных ребятишек наверняка есть резиновые камеры от автомобилей и тракторов», — отмел я его сомнение. «Здесь в каждой деревушке таких игрушек более чем достаточно. Если направить часть людей по окрестным домам с заданием купить хоть сколько-то подобных камер, то с их помощью можно построить недурственный плот. А имея в запасе такой козырь, вы можете очень быстро оторваться от возможного преследования в любом случае. Даже ночь будет вам на руку, прицелиться будет невозможно». Мои аргументы понравились Мунги куда больше, нежели апокалипсические предсказания дяди. Он вновь воспрял духом и принялся направо и налево раздавать приказы и указания. В результате наш и так не слишком боеспособный отрядик вновь был разделен на части. На встречу с Вилли Мунги решил пойти лично. Правый его фланг должен был прикрывать Амола, а левый — коренастый крепыш Андузи. В качестве отвлекающего внимания противника агента на операцию по захвату алмазов был приглашен и я. Но сам я в тот момент думал о том, что буду играть главную партию в этом квартете. Все остальные, не исключая измученных разведчиков, должны были сосредоточиться на сборе резиновых камер и связыванию решетчатого настила для плота. Пока велись эти разговоры, из самого Пафури вернулись двое наших соглядатаев. И сведения, которые они доставили, заставили вновь скорректировать наши планы. Выяснилось, что если прибывшие последним паромом солдаты расположились на постой в самом центре довольно обширного поселка, то те, за которыми, собственно говоря, и была устроена наша погоня, продвинулись далее. «Неужели они решили заночевать прямо у таможенного перехода?» — заволновался Мунги. «Не совсем так», — прозвучало в ответ. «Метрах в 500 от ограды терминала строится новая деревня. Там даже есть жители, но человек 50, не более. Так вот, белый мужчина, его лошадь и спутница заняли одну из готовых построек, стоящих на окраине деревни. С одной стороны, наша задача вроде бы облегчалась. В одиночку Вилли никак не мог противостоять нескольким противникам. Кроме того, так нам мешавший взвод ополчения оказывался достаточно далеко от места проведения нашей операции и как-либо вмешаться в события не мог. Но с другой стороны возникала иная опасность. Таможенный переход тоже ведь охранялся. И если днем охрана пряталась в тени прохладных помещений, то ближе к ночи она занимала стационарные огневые точки и держала под прицелом всю окружающую местность. Чем были вооружены часовые и сколько их всего, мы не знали совершенно, но могли обоснованно предполагать наличие у них автоматов и даже ручных пулеметов. Окончательная наша диспозиция выглядела следующим образом. Трое, и я в том числе, должны были идти брать Вилли. А все остальные нацеливались на строительство плота и подготовку к переправе через реку. Оставалась лишь одна нерешенная проблема — связь. Как дать сигнал тем, кто строит плот, что захват начался, а тем указать в ответ, где, собственно, находится наше транспортное средство? И здесь уж сам Мунги всю сознательную жизнь, воюющий в джунглях, блестяще разрешил данную неувязку. «Сигналом к началу операции послужит красная ракета», — принялся объяснять он, разделяя оставшиеся у разведчиков 4 ракеты пополам. «Одну выстреливаю я, когда наша группа», — кивнул он в мою сторону, — «начнет захват беглецов. Вторую выпущу тогда, когда мы минуем центральную дорогу и будем приближаться к Лимпопо. А вы, как только увидите вторую ракету, то немедленно запускайте свою первую сигналку. Если мы немного задержимся, то минут через 10 пускайте и вторую. Так мы легче вас отыщем». Когда все было обговорено, мы выступили. Выступили в тот же самый час, когда в поход за очередной добычей разом вышли все остальные хищники африканских джунглей. И каждый случайный свидетель, который мог нас видеть в тот момент, наверняка догадался бы о том, с какими намерениями скользят между стволами деревьев неясные человекообразные тени. Поскольку шли мы на запад, наш путь освещал абсолютно нереальный закат. Природа будто специально решила показать нам, неразумным, каких красот мы можем лишиться при охоте на внешне невзрачные камни. Размашистые ярко-красные мазки, перекрещенные с фиолетово-серебристыми полосками, создавали своеобразную декорацию к готовому разыграться кровавому спектаклю. Но никто из нашей банды назад не повернул, никто не отступил. Строго придерживаясь выработанного плана, первыми в чаще леса исчезли строители плота. Спустя несколько минут ускорила шаги и наша группа, которую вел Мунги. За ним едва поспевали Амола Сандузи, несущие носилки. Я шел самым последним, прикрывая остальных с тыла. Сердца наши стучали в унисон, и все, что должно было случиться этой ночью, должно было произойти в любом случае. Вот и первые дома. Загоны, огородики, соломенные стены. Выбрав в качестве ориентира хижину, стоящую рядом с большим старым деревом, я смело направился к ней. Стук в дверь. Настороженно сверкающие глаза, выглянувшего из-за занавески подростка. Мятая купюра в 50 метикалей. Короткий кивок в знак согласия. «Вернусь не раньше утра», — пожал я слегка подрагивающую руку дяди, — «так что спите спокойно». «Да уж, спокойно», — словно задыхаясь, прошептал он в ответ. «Ты, Саня, будь там осторожнее. Под пули особо не подставляйся. Если что, заваливайся в первую же канаву и лежи там шлангом. Главное, племянничек, до утра доживи. А уж утром...» «Завтра будет завтра», — прервал я его возбужденный шепот. «Не будем заранее себя накручивать. Мы, слава богу, не против воли полка выступаем, а против одного единственного человека. Так что, как некогда сказал товарищ Сталин, победа будет за нами». Едва мы вышли из хижины, как душный ночной мрак окутал нас, словно пуховое одеяло. Сразу стало тяжело дышать, и неизвестно почему руки покрылись тонкой пленкой испарины. Я моментально пристроился за спиной Кафра, полностью доверяя его способности ориентироваться на незнакомой местности. Огибая по фуре, мы некоторое время шагали вдоль длинной кукурузной плантации. Затем местность пошла под уклон, и вскоре наши ступни зашлепали по вязкой почве речной поймы. Небольшой ручеек вскоре вывел нас в крошечный лесок, выйдя из которого, мы сразу же увидели, что до отстраиваемого поселка, в котором остановились Вилли и Найтли, осталось не более 300 метров. Свет от небольшого костра скупо освещал небольшую круглую площадку и стены нескольких недостроенных домов. «Жди, Паф!» — тронул Амола меня за рукав. При этом он изобразил пальцами некую вспышку в небе, явно не зная, как произнести по-английски слово «ракета». Ему было явно невдомек, что это слово одинаково на всех языках мира. После этого он пригнулся и, взяв лук на изготовку, начал удаляться от меня куда-то влево. Я же некоторое время провел неподвижно, но постепенно, не замечая у костра ни одной человеческой тени, начал продвигаться вперед. Вначале шел полупригнувшись, но последнюю стометровку все же прополз. Глаза мои вполне адаптировались к темноте, и все происходящее вокруг деревенской площади я видел как в стереоскопе. Трава вскоре кончилась, и пришлось укрыться за кучей толстых жердей, приготовленных для строительства. До ярко горевшего костра оставалось не более 50 метров, а до ближайшего дома не более 30. Ледяной холод проскреб по моей обнаженной шее, когда из-за плетеного забора вдруг показался пожилой человек с белой повязкой на голове. Он волоком тащил за собой мешок, наполненный чем-то не слишком тяжелым, но объемным. Недалеко заржала лошадь, и я тут же догадался, что именно тащил старик. «В мешке сено для лошади», — молниеносно пронеслось в голове, — «и значит, я почти у цели. Осталось выяснить, где находится загон, и половина дела будет сделана». Повернув голову направо, а затем налево, я почему-то не увидел ни Мунги, ни Амола. «Ну что же они медлят? Уснули, что ли? Надо бы пошевеливаться, пока никого нет». Словно в ответ на мой мысленный призыв, на площади показались несколько мужчин в праздничном убранстве. Они важно расселись на очищенном от коры стволе дерева и незамедлительно принялись передавать друг другу бутылочку с каким-то напитком. Воспользовавшись тем, что их внимание было направлено в другую сторону, я ужом проскользнул к стене ближайшей хижины. Выхватил из-под куртки револьвер и, подняв его стволом вверх, приготовился действовать. Ведь, по моим прикидкам, развязка всей нашей эпопеи должна была наступить с минуты на минуту. Рядом раздались приглушенные голоса, зазвучал женский смех, прошлепали чьи-то босые ноги. Вновь протяжно заржала лошадь. Теперь я точно засек направление, откуда пришел звук, и двинулся в его сторону. Вот и низенький крааль, длинная кормушка, еле заметный в темноте белесый силуэт лошадиного крупа. Сердце мое застучало, словно пулемет. На мгновение мелькнул свет керосиновой лампы, осветив так знакомый мне женский силуэт. «Пойдем посидим у костра хотя бы сегодня», — услышал я голос Вилли. «Что толку сидеть под крышей в такую теплую ночь? Пользуйся случаем. Ведь завтра как раз в это время мы будем подъезжать к воротам Лауфилда, и ты будешь жалеть, что не погрелась сегодня у прощального костра в таком экзотическом месте». «Ну хорошо», — услышал я голос Найтли, — «только накину шаль». Я боялся пошевелиться, замерев в самой нелепой позе. Мне показалось, что немец сейчас уйдет к костру, и я смогу без помех поговорить с девушкой. Однако ничего подобного не произошло. Прошаркали чьи-то старческие шаги, щелкнула зажигалка, и ветер донес до моего носа запах сжженного табака. Мгновенно забыв про строжайший приказ Мунги ничего не предпринимать без его сигнала, я начал красться вдоль соломенной стены, стараясь взять своего врага на прицел. При этом так старался не выдать своего присутствия, что совсем перестал дышать. Результат такой опрометчивости настиг меня через несколько секунд. В глазах неожиданно потемнело, и чтобы не упасть от внезапно обуявшего меня морока, пришлось спешно ухватиться за первую же попавшуюся под руку жердь. И когда я отдышался, ни Вилли, ни Найтли вблизи не было. Чертыхнувшись, я обогнул мешавший мне забор и увидел лишь их удаляющиеся в сторону костра силуэты. Внезапно мне почудилось, что рядом со мной находится еще кто-то, и я испуганно вскинул револьвер на уровень лица. «Не стреляй, Алекс!» — услышал я в то же мгновение. «Это же я, Мунги!» Матюгнувшись, я сунул едва не выпаливший ствол обратно в кобуру. «Они остановились здесь!» — призывно махнул я рукой соратнику. «И только что ушли!» Секунда, и массивная на вид фигура Мунги одним прыжком перемахнула через низкую изгородь и распласталась рядом со мной. «Может быть, они оставили алмазы в своем багаже?» — чуть слышно прошептал он. «Тогда нам легче будет». «Проверь», — коротко предложил я ему, — «а я постерегу снаружи». Дважды приглашать предводителя лесной шайки не пришлось. Стремительной тенью, скользнув через неширокий проход между хижинами, он через секунду был внутри арендованного путниками жилища. Чувства мои обострились до предела. Я слышал, как в траве у реки ползет змея, как страшно кричит в далеком буше гиена и то, как шуршат пальцы Мунги. Через некоторое время он вылез обратно, подобрал оставленную снаружи винтовку и потянул меня в совершенно непроглядную тень. «Ничего», — прошептал он, едва шевеля губами. «Оружие, алмазы, твой Вилли забирать с собой». «Пойдем тогда к костру», — предложил я, — «и заставим его вернуться». «Иди один», — предложил Мунги. «Зайди его спина. Я пуск ракета, и ты действуй». «А где же твой друг Амола?» — на всякий случай поинтересовался я. «Он там», — неопределенно взмахнул рукой предводитель шайки, — «как раз вблизи костра». Я задумался. Еще один человек, появившийся на площадке для вечерних увеселений, явно не мог привлечь к себе внимание собравшихся. Что если действительно подкрасться к паре южноафриканцев сзади и подслушать, о чем они говорят? Может быть, что-то удастся прояснить и для себя? Конечно, подслушивать нехорошо, это все знают с детства, но в данном случае моральные запреты явно не работали. Вопрос о том, каковы же на самом деле были взаимоотношения между Вилли и Найтли, вот что волновало меня в первую очередь, вот что заставляло тревожно биться сердце. И я пополз вперед без колебаний. Обогнул новостройки, вновь оказался в той точке, откуда и начинал свою вылазку по поселку. Приподнял голову из травы и принялся осматривать открывшееся пространство. Точку для наблюдения я подобрал не совсем удачно, однако и выбирать было особо не из чего. но было ясно, что незаметно подобраться к парочке со спины невозможно, поскольку прямо за ними вздымалась целая гора прессованной соломы, огороженная чистоколом бревен. Народу на площадке было совсем немного, и какой-то серьезной помехой они являться не могли. Несколько стариков продолжали свои дегустационные упражнения. Да пара подростков подносила к костру сухие сучья. Трепещущие языки еще небольшого пламени слабо освещали сидящих в отдалении моих бывших спутников, и я никак не мог разглядеть выражение их лиц. Согласитесь, даже по мимолетной улыбке или презрительной усмешке можно легко догадаться, каковы между людьми взаимоотношения. Но здесь и этого было невозможно сделать. Оставалось рассчитывать только на момент финальной встречи, когда наши взгляды сойдутся вплотную, словно обнаженные к бою шпаги. Негромкий хлопок, и над коническими крышами хижин взлетела сигнальная ракета. Будто кто-то толкнул меня в спину. Легко, будто и не было за плечами изнурительного дня, я вскочил на ноги и беззаботной походкой двинулся к тем, кого я до недавнего времени искренне считал лучшими друзьями.